Глава 27. До свидания, прощай. Кейт решила похоронить Рейфа рядом с хижиной, чтобы место было видно со скамейки, где они в последний день смотрели на закат. Она оставалась с ним всю ночь в деревне Габриэля, пока бабушка Пит готовила тело к погребению, мыла лицо и руки, расчесывала волосы и шептала благословение. Конечно, эта бабушка Пит почувствовала, что они с Рейфом в хижине, и рассказала остальным. В глубине души Кейт была рада, что не осталась одна. Эмма, Майкл, мама и папа всю ночь сидели с ней по очереди. Утром Робби Маклаур и его гномы отнесли Рейфа назад к горам, где уже была вырыта могила. На погребении присутствовали только Кейт, ее семья, бабушка Пит, Хьюго Элджернон, король Робби со своими гномами и принцесса Виламена, почти скромно одетая в черный шелк. Когда Рейфа опустили в гроб, Кейт положила книгу расплаты ему под сложенные руки. Потом она отступила. Крышку закрыли и забили гвоздями. Кейт молча смотрела, как гроб опускают в могилу. Мать и Эмма не отходили от нее ни на шаг. Последний вечер они провели в деревне Габриэля, поужинали в главном доме племени. Майкл знал многих из присутствовавших, которые сражались на Лорисе и кивал им, и переночевали в хижине, специально выделенной для их семьи. Кейт так и не смогла сомкнуть глаз. Ей было непривычно, и она знала, что Майкл с Эммой чувствуют то же самое, даже если ничего не говорят, проводить ночь под одной крышей с двумя взрослыми, которых они едва знали, пусть даже это были их мать и отец. Кажется, Клэр это почувствовала, потому что поцеловала ее на ночь и прошептала: «Прости нас, это наладится». «Что наладится?» — спросила Кейт. «Все». На следующий день Хьюго Элджернон уехал, как и Виламена, хотя она пообещала вернуться как можно скорее. В деревне остались только Кейт, ее семья, бабушка Пит и король Робби, который по такому случаю надел свои лучшие доспехи. Они с небольшим отрядом гномов снова поднялись на гору, чтобы похоронить Габриэля рядом с Рейфом. Эмма положила в гроб меч, принесенный из сада на Лорисе. Когда его опустили в землю, бабушка Пит спросила, не хочет ли Эмма что-то сказать. «Нет», — ответила Эмма, — «я уже все ему сказала». Король Робби собственноручно засыпал могилу. Наконец супруги Уиберли, бабушка Пит и король гномов ушли, а Кейт с братом и сестрой остались у пары свежих могил. И хотя никто из них не произнес ни слова, Кейт подумала, что Габриэль и Рейф умерли за них, и что отплатить за это невозможно. После обеда они попрощались с бабушкой Пит и последовали за Робби Маклауром в дом в Кембриджском водопаде, туда, где нашли Атлас и впервые встретили доктора Пима. Вернуться в это место было странно, но ни дети, ни их родители еще не были готовы к встрече с большим миром. Когда впереди замаячил дом, гном обнял и расцеловал в щеки каждого из детей, заверив, что они всегда будут желанными гостями в его королевстве и могут возвращаться так часто, как захотят, и даже чаще. Потом он пожал руку Ричарду, поклонился Клэр и растворился в лесной темноте. Семья Уиберли направилась к дому, где их ждали старый смотритель Абрахам и кухарка мисс Саллоу. Абрахам с причитаниями обнял детей, а мисс Саллоу только кивнула и вытерла глаза фартуком, потому что проклятая печь так дымит, хоть она и стояла на улице, а совсем не рядом с печью. Затем гостей повели внутрь, где их уже ожидал роскошный горячий ужин. В этот момент они впервые почувствовали себя настоящей семьей, какой им и предстояло стать. Родители нервно переговаривались во время еды, будто пытаясь заполнить тишину, но дети почти не замечали неловкости. Добравшись до стряпни мисс Саллоу, они вдруг поняли, как ужасно, да ломоты в костях устали, так что вскоре их отправили наверх, в их старую комнату. Уиберли оставались в гостях больше 2 недель. Ели, отдыхали и заново привыкали друг к другу. Вначале Кейт было странно больше не отвечать за благополучие брата и сестры, Но с каждым днем ей становилось легче, будто она скинула груз, который несла годами. Хотя она предчувствовала, что наступит день, когда она заскучает по этому грузу и даже снова захочет взвалить его на плечи. Первые дни стали для всех испытанием. Как сильно дети не хотели воссоединиться с родителями, как сильно Ричард и Клэр не скучали по Кейт, Майклу и Эмме, никто не мог сделать вид, будто этих 10 лет не было. Им нужно было узнать друг друга, а на это требовалось время. Обеды немного сглаживали неловкость. Блюда мисс Саллоу неизменно оказывались такими аппетитными, что Кейт порой задумывалась, а не было ли у нее в роду ведьм. Однако все время есть было невозможно. 10 лет ожидания закончились, но счастье наступило не сразу. «Все будет хорошо», — уверяла Клэр старшую дочь. Неудивительно, что Кейт с мамой первыми нашли общий язык и теперь вместе ходили на прогулки в лес. «Мы с папой все понимаем. Нужно время». В одну из таких прогулок Клэр рассказала дочери, что они с Ричардом не первый раз в Кембриджском водопаде. Они уже были тут однажды. «Это случилось сразу после ваших приключений здесь, хотя никого из вас еще не было на свете. Станислаус рассказал, кем вы должны стать и что сделать. Представь, каково это, еще не иметь детей, и вдруг услышать, что у тебя их будет 3, и они станут сердцем древнего пророчества. Мы уговорили его привести нас сюда и увидели их, всех тех детей, которых вы спасли. Мы так вами гордились, а вас еще даже не было. В тот день мы с Ричардом поняли, что бы ни уготовила вам жизнь, мы должны верить, что вы будете держаться друг за друга и выстоите. Так и случилось. Во время другой прогулки мать указала на медальон, который дала Кейт в ночь, когда они расстались. «Ты хранила его все это время?» «Да. Я рада. Я всегда представляла, что ты его носишь». «Я буду носить его и дальше», — сказала Кейт, и ее рука сжала медальон, будто сердце девочки билось не в груди, а в этом маленьком золотом овале. Даже если Клэр почувствовала, что Кейт чего-то ей не рассказывает, она не стала допытываться. Вскоре Майкл с отцом тоже начали сближаться. Майкл извинился, что потерял гномий и сборник, а отец сказал, что не стоит беспокойства. Он слышал, что Дж. Гринлиф выпустил новое издание, и Робби Маклаур пообещал прислать ему копию, так что они с Майклом смогут читать его вместе. С тех пор они, казалось, только о гномах и говорили. Каждый чувствовал в другом родственную душу. Однажды Кейт даже услышала, как Майкл возражает отцу. «На самом деле эльфы вовсе не глупые, это общее заблуждение, постарайся ему не поддаваться». Это ограничивает кругозор. Еще через неделю Кейт увидела, что Майкл входит в дом с красными опухшими глазами. Девочка спросила, что случилось. «А», — сказал он, громко сморкаясь в платок и бормоча что-то про весеннюю аллергию, хотя стояла почти осень. «Заходила Виламена. Она не сможет остаться. Ее народ ищет новый дом. Теперь, когда летопись уничтожена, их долина в Антарктиде замерзла, а портал в мир мертвых закрылся, так что оставаться там бессмысленно. Они думают, не переехать ли в магический район Парижа, но это очень дорого». «Угу. И мы решили, знаешь, обговорив все, что останемся друзьями. Я имею в виду, что скоро очень буду занят в школе, а ее отец сложил себе королевские полномочия. У него там какие-то проблемы с волосами, поэтому ей пришлось сменить его на троне». «Конечно, это было обоюдное решение». «Думаю, все к лучшему», — ответила Кейт и крепко его обняла. Майкл не сопротивлялся, только бормотал, что любовь во время войны пылает горячо, но недолго. Сложнее всего с родителями пришлось Эмме. В первое утро после битвы, когда Эмма увидела мать, она долго обнимала ее, плакала, а потом отстранилась. Похоже, девочка не была уверена, что родители останутся, и считала, что она, Кейт и Майкл вот-вот проснутся и втроем поедут в очередной приют. Она даже избегала называть их мама и папа, а говорила «он» и «она», когда оставалась наедине с Кейт и Майклом. Клэр говорила, что они с отцом все понимают. Нужно время, вот и все. Мы должны доказать ей, что никуда не пропадем. Но гораздо больше они беспокоились из-за тяжелого опыта Эммы, испытаний, которые она пережила и отказывалась обсуждать. «Мы не говорим, что она должна открыться именно нам», — сказал Ричард. «Это можешь быть ты или Майкл, но ей станет легче, если она выговорится». Но Кейт, которая хорошо знала свою сестру, настаивала, чтобы на нее никто не давил. «Она через многое прошла, потеряла лучшего друга. Она все расскажет, когда будет готова». На самом деле Кейт и сама волновалась. Она ждала, что Эмма вот-вот придет к ней и расскажет обо всем, что случилось. Но они каждый вечер желали друг другу спокойной ночи, и Эмма сворачивалась калачиком спиной к ней, будто закрывалась в своем горе. Через несколько дней после визита Виламены, во время очередного ужина, Клэр отложила нож и вилку, взяла Ричарда за руку и сказала: «Здесь было чудесно. Абрахам и мисс Саллоу очень добры». «Ну», — сказал Ричард, — «по крайней мере, Абрахам». Клэр бросила на него взгляд и продолжила: «Но мы поговорили и... Возможно, нам пора возвращаться домой». «Куда?» — не поняла Эмма. «В наш дом», — сказал Ричард. «В ваш дом». Кейт задумалась, какую реакцию ожидали родители. Наверняка не потрясение и гробовую тишину. На самом деле ни Эмма, ни Майкл, 10 лет назад они были слишком маленькими, не верили, что у них есть настоящий дом. Они помнили только, что их год за годом перебрасывали из одного приюта в другой. И новость о том, что у них был дом, который их ждал, и что скоро они туда вернутся, оказалась слишком масштабной и непривычной, чтобы сразу ее осознать. «Хорошо», — ответила за всех Кейт. «Угу», — кивнул Майкл. Эмма ничего не сказала, но на следующее утро разбудила Кейт и предложила вернуться в хижину Габриэля, только втроем, попрощаться. Абрахам сказал, что знает путь и может нарисовать карту. Это оказалось очень кстати, поскольку никто из детей не следил за дорогой, когда они шли с королем Робби. Еще Абрахам сказал, что если они отправятся после завтрака, то смогут вернуться до темноты, и мисс Саллоу даже согласилась собрать им обед, хоть и сказала, что ее предупредили слишком поздно, поэтому она никак не сможет приготовить пирожки с фуагра или трюфельные галеты, так что их высочество при желании могут отрубить ей голову и украсить ею забор. «Мы будем рады всему, что вы приготовите», — заверила ее Кейт. «Ты уверена, что это правильно? Я хочу сказать, безопасно», — спросила Клэр, когда услышала о плане, но тут же поправила себя. «Что я несу?» «Конечно, после всего, через что вы прошли, вы можете прогуляться по лесу. Просто теперь мне хочется от всего вас защищать». «С нами все будет хорошо», — ответила Кейт. Так что на следующий день они позавтракали яйцами пашот, блинчиками с лимонным курдом, ломтиками бекона толщиной с сосиску и хрустящей, жареной в сливочном масле картошкой. Майкл несколько раз сверил карту с Абрахамом, трижды осмотрел снаряжение, которое больше подходило для трехнедельного путешествия, а не однодневного похода, и они, наконец, вышли. Как только они пустились в путь, стояло прохладное осеннее утро, сосновые иглы под ногами были немного влажными после прошедшего ночью дождя. Кейт поняла, что они все сделали правильно, что это было важно и нужно — побыть одним, только втроем, вместе, где все началось. К тому же было хорошо просто брести по лесу, волшебному или нет. Кейт чувствовала, как что-то в ней становится на место. Во всех них. Дети шли молча. Тишину нарушали только пересвист птиц, шорох белок в ветвях и приглушенный шелест шагов. Майкл непрерывно вносил исправления в карту, чтобы потом, когда они вернутся, указать Абрахаму на его ошибки. «Он это оценит», — заверил сестер мальчик. Через час пути они остановились на выступе, который тянулся к горам. Становилось жарко. Они убрали свитера в рюкзаки, сидели на солнце, пили воду и ели яблоки. Тогда-то Эмма и начала рассказывать свою историю. Она безо всякого вступления принялась описывать, как попала в Нижний мир, как часами, или то, что казалось часами, шла через туман, как наткнулась на процессию мертвецов, а потом встретила доктора Пима, но он ее не вспомнил, как они путешествовали через море и горящие опустошенные земли. Она рассказала о кариадинах, как они 1000 лет хранили книгу, и как ее ошеломили голоса мертвых, когда она впервые к ней прикоснулась. Она рассказала, как попала в тюрьму и узнала, что грозный Магнус пожирает души мертвых, как некромант приколол ее руку книги, связывая дух с магией. Кейт и Майкл заметили, что она неосознанно потерла шрам на ладони, когда об этом заговорила. Как появился Габриэль, как она вернула мертвым воспоминания, задав один единственный вопрос, и как этот вопрос теперь будет судить их до скончания времен. Она рассказала, как отправилась к порталу вместе с Габриэлем и доктором Пимом, и как они не захотели, чтобы Майкл их возвращал, и как она попрощалась с Габриэлем, стоя на скале, и как он пообещал, что никогда ее не забудет. «Вот так», — закончила она, помолчав мгновение, — «все и случилось, и теперь его нет». Кейт потянулась к руке сестры, и Эмма ее не убрала. «Значит, мертвые нас помнят?» — вдруг спросил Майкл. «Доктор Пим, Уоллес и Габриэль, они нас помнят?» «Да», — ответила Эмма. Кейт почувствовала, как у нее сжалось сердце, а рука дернулась к медальону. Эмма бросила на нее быстрый взгляд. «Я в порядке», — сказала Кейт, и после паузы добавила. «Теперь мы все в порядке, правда?» И Эмма, сжав руку сестры, кивнула. Они взяли рюкзаки и продолжили путь. Солнце еще не достигло зенита, когда они прошли поворот дороги, за которым, спрятавшись у подножья горы, стояла хижина Габриэля. Они перекусили на маленькой скамейке у двери, и хотя обед мисс Салу, очевидно, не был роскошным, никто потом не смог вспомнить, что они ели. После этого они направились к двум надгробиям. Земля уже осела и хранила следы птичьих лап. Дети чувствовали, что так и должно быть. Кейт и Майкл оставили Эмму, чтобы она могла попрощаться с Габриэлем, а сами пошли собирать рюкзаки. Эмма вернулась через несколько минут, вытирая глаза. Кейт поняла, что теперь ее очередь, и пошла к могилам. Она смотрела на холмик, под которым лежал Рейв, и ее пальцы теребили золотой медальон. Она подумала, что нужно что-то сказать, но все ее слова казались неподходящими. Наконец она опустилась на колени, положила ладонь на все еще влажную землю, прошептала «Я тебя люблю» и ушла. Майкл и Эмма уже надели рюкзаки. Майкл вопросительно посмотрел на Эмму, и она кивнула, не доверяя своему голосу. «Пора идти», — сказала Эмма. «Мама с папой будут волноваться, если мы не вернемся до темноты». Брат и сестра замерли. Эмма смущенно улыбнулась. «Я знаю. Странно их так называть. И странно, что есть люди, которые о тебе беспокоятся. Но, думаю, это хорошо». И она замолчала. Кейт и Майкл ждали, зная, что это еще не все. Через пару секунд она действительно продолжила. «Я думала, что когда верну мертвым их воспоминания, все наладится, но на самом деле ничего не изменилось. По крайней мере, пока ты жив. Люди, которых ты любишь, все равно умирают. Ты все равно их теряешь». Кейт пристально посмотрела на Эмму, чувствуя, что от ее храброй, отчаянной, безрассудной сестры осталась лишь бледная тень, и теперь на ее месте проступает новый человек, выкованный всем, что пережил и почувствовал. «А потом я подумала, что, может быть, так и надо. Любить кого-то, зная, что все закончится, что кто-то из вас умрет или уедет, и вы больше не увидитесь. Но ведь это и означает быть живым. В этом весь смысл жизни — любить кого-то». И Эмма взглянула на брата с сестрой глазами, блестящими от слез. «Правда?» Кейт взяла ее за руку и твердо ответила. «Правда».